мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс. HTTPS Out Hartaday Work 213278 First Unread. Глава 121. Положив телефон обратно на стол, Пирс наконец решил проверить все оповещения от системы и просмотреть свой статус. Вы выиграли свою битву и повысили шансы человечества на выживание в другом мире. За победу над Тором и завершение сражения с минимальным количеством травм ваша награда была увеличена. Награда. 20 новых уровней. Личный навык Тора. 1 хапилюя усиления родословной. Имя. Райан Пирс. Раса. Демон. ДМЦ Мутант Полуас. Класс. Дух мщения. Подкласс. Рунный мастер. Уровень. 184. Опыт. 817 000 1826 000. Параметры. Сила. 1551. Ловкость. 1551. Выносливость. 1551. Интеллект. 150. Интуиция. 180. Свободные очки. 193. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон, умения навыки, боевые искусства 80 ур, стрельба 77 ур, полиглот 9 ур, психология 52 ур, стратег 58 ур, скрытность 63 ур, разум игрока макс, устрашение 67 ур, стиль животного 63 ур, сопротивление наркотическим веществам 68 ур, хакермин 60 ур, инженер 70 ур, воля альфы 45 ур, демоническая регенерация 43 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 40 ур, взгляд сокола 39 ур, болевой порог 62 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 39 ур, биология 69 ур, права С-класса 43 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 7 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 50 ур, контроль внутренней энергии 51 ур, легкое поглощение энергии 99 ур, слабое взаимодействие с пространством 92 ур, а медведь макс, ускорение 43 ур, демоническая аура 17 ур, демоническая мана 19 ур, поглощение душ 4 ур, телекинез 26 ур, частичное сопротивление физическому урону 9 ур, сила демонической крови 29 ур, неопаляемость 57 ур, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование. К своему удивлению Пирс отметил, что усиление от поглощенной части бога грома, поднявшее все три его основные характеристики на сотню, прошло для него как-то буднично и незаметно. Скорее всего на это повлиял предыдущий скачок, вызванный душой старого вампира, моментально подкинувший в характеристики силы с выносливостью по 300, и забросивший сразу 200 в ловкость. Если бы не угроза от древнего вампира, который может сопоставить объявление очень сильного охотника и гибель его птенцов, и намного более высокий боевой потенциал других кланов, не являющихся торгашами, Пирс бы вместо отправления в другой мир точно бы поехал на охоту за душами детей ночи. Спустившись к навыкам, Раин сразу отметил долгожданное повышение боевых искусств до 80 уровня и легкое поглощение энергии, добравшееся до 99 уровня. Также он отметил менее заметный, но все еще важный рост таких умений, как слабое взаимодействие с пространством, увеличившееся на 7 уровней, ускорение, поднявшее 3 уровня, демоническую ауру, увеличившуюся на 4 уровня, демоническую манну, увеличившуюся на 7 уровней, поднявшие уровень поглощения душ, получивший 9 уровней телекинез, увеличившуюся на 7 уровней силу демонической крови и совершенно новый навык 57 уровня, неопаляемый, дающий физическому и энергетическому телу Пирса сопротивление высоким температурам. Решив сразу же проверить новые силы, Раин вызвал на правой руке пламя и, не используя покров, поднес к нему палец левой руки. Проведя по нему несколько раз и даже опустив ладонь вглубь вздымающихся языков жара, Пирс с удовольствием ощущал лишь слабое тепло и полное отсутствие какого бы ни было дискомфорта. Затем он начал постепенно поднимать температуру, и когда она дошла до нескольких тысяч градусов, он начал чувствовать жар, и у него начало создаваться ощущение, что если продолжить так держать руку, то на ней образуется ожог. Подняв температуру еще на несколько сотен градусов, Раин начал чувствовать легкую боль, а рука уже начала получать явные повреждения, которые пока что перекрывались пассивной регенерацией физического тела Пирса. Прикинув, Раин определил, что на данный момент его тело способно выдержать температуру в 2500-2800 градусов Цельсия. Колебания в цифрах происходили из-за возможности использования естественной регенерации, ради перекрывания слишком высоких значений температур. Также из-за нового навыка его общий порог сопротивления температурам пламени вырос в несколько раз, ведь теперь ему не нужно блокировать все тепло, исходящее от врагов или собственных атак, а концентрироваться лишь на его малой части, способной превысить пределы сопротивления тела. Поэтому с покровом Пирс мог спокойно пережить и 6000-7000 градусные атаки противника, имея возможность вести активный бой и не экономить на энергии, а если он перебросит все резервы энергии на защитные функции покрова, то и 10000 градусные атаки перестанут нести для него хоть какую-то угрозу. И при этом не следует забывать, что навык всего лишь на середине пути прокачки, и что у Пирса есть постоянный доступ к силе, способная эффективно преодолевать рамки его уровня неопалимости. Раину достаточно проводить ежедневные сеансы с температурой, превышающей его порог, но проигрывающей в мощи регенерации, и сотый уровень будет уже недалеко. Закончив развлекаться и проверять новый навык, Пирс достал из инвентаря дарованную пилюлю и открыл описание ее свойств. Пилюля усиления родословной после принятия. Очищает ДНК пользователя от любых ошибок, передаваемых по наследству. Улучшает теломеры. Находит самую сильную и податливую родословную в теле пользователя, после чего увеличивает ее количество за счет более слабой и рудиментной. На 7% повышает шанс пользователя попасть в мир с жанром Муса. Прочитав описание пилюли и не видя почти никаких минусов в ее использовании, Раин сразу же принял награду системы и стал прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Из-за того, что Пирс был еще очень молод и его тело проходило множество усилений от системы и имело крайне высокую регенерацию, в его ДНК было очень мало проблемных мест и большая часть целебных свойств пилюли пошла на увеличение и так весомой продолжительности жизни гибридного физического воплощения Пирса и усиление его самой податливой родословной. Через несколько минут после принятия пилюли Пирс начал чувствовать, как по телу разливалось приятное внутреннее тепло, которое выходило из груди и достигало каждой даже самой маленькой частички тела. Через полчаса все происходящие изменения схлынули и Пирс ощутил, как температура его тела вернулась в норму, а его резервы энергии, которые он тратил на использование своего пламени и сотворение магии, увеличились в 1,5 и 3 раза соответственно, при этом его магическая энергия уплотнилась. Это открытие сильно обрадовало Пирса, но он не мог понять, с какой родословной связана его сила адского пламени и магический дар. Открыв свой статус ради дополнительной проверки, Раин заметил множество изменений в своих показателях. Самым весомым из них стала его раса. Раса. Демон, ДМЦ Мутантас. Его раса сменилась на полноценного аса и его навык полиглот достиг 10 уровня, но Раин не смог подтвердить или опровергнуть получение знаний языка Асгарда, из-за чего он отметил, что завтрашнее начало событий Тора 2, способствующее его попаданию в обитель теперь уже полностью родственного вида, окажется очень кстати. Демоническая регенерация также получила сразу десяток новых уровней и скорее всего стала работать намного эффективнее из-за ужасающей живучести асгардского народа. У Пирса до сих пор перед глазами стояла картина, как Калсон спокойно копался в проколотом животе асгардского берсерка, который после изымания из внутренности опасных металлических элементов, спокойно встал на ноги и не испытывал даже капельки дискомфорта от секунды назад засунутой ему в брюхо по локоть руки. К сожалению, параметры Пирса не получили никаких изменений, что скорее всего было связано с тем, что его сила и так перешагнула планку обычного жителя Асгарда, и в физических показателях с ним теперь могли посоперничать лишь бывалые вояки, которые даже в столь мирное время не забрасывали тренировки и полностью отдавались защите своего мира и царской семьи. После того, как настроение Пирса, получившего все награды и бонусы, достигло отметки прекрасного, Раин открыл портал в Лондон неподалеку от места будущего сражения Бога Грома и Темных Эльфов. Еще почти полгода назад Пирс на всякий случай начал подготовку к этому крайне значимому событию. Вокруг будущего места появления эльфов стояли специальные рунные круги, которые он долгое время выплавлял и подгонял для идеального КПД, после чего по-вандальски вдавливал в дорожки и стены окружающих зданий. Каждый из этих кругов был заряжен энергией пространства, из-за чего мог быть активирован дважды и имел общее время ним работы в 15 минут. Если атака темных эльфов повторится и все дойдет до возникновения космического корабля над Лондоном, то люди Пирса во главе с Каслом активируют портал и устроят вторженцам теплый прием, конечно же с последующим сбором трофеев для реверс-инжиниринга. Неспроста же Раин нанимал столько гениальных ученых. Пока что из всех пожирающих деньги умов только Паркер приносил явную прибыль компании, а вот разработкам Актариуса и Диллана еще только предстоит увидеть свет. Думая, чего можно достичь, исследуя технику местных Эльдар, Пирс резко вспомнил о другом злодея-паука, использующем мощь технологии пришельцев. Ставя себе зарубку о посещении Эдриана Тумса и как минимум проверке биографии одного довольно интересного ученого, работающего на суперзлодея, и способного создать столь удивительные экзоскелеты, сплавленные с технологичной броней, Пирс закончил проверять свои разработки и, убедившись в их исправности, отправился домой, размышляя, чего смогут достичь его ученые, если у того работяги из строительной бригад скорее всего не было даже докторской. Раин чувствовал, что его размашистые броски десятками миллионов долларов наконец начнут окупаться в намного более значимом для планеты Земля виде. Мой Бусти, https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 firstunread. Глава 122. Значит, неделя. С недовольством произнесла Эмма. Максимум, но скорее всего я смогу все закончить за 2-3 дня. Успокаивающе проговорил Пирс. Тебе точно нужно участвовать в делах асгарцев? Уже в третий раз за последние 2 часа спросила Эмма. Я же разъяснял тебе ситуацию с космосом и вассальную роль Земли, выступающую в виде нашего щита. Тем более схождение 9 миров крайне напряженное время для каждого мага на Земле. Поэтому мне в любом случае пришлось бы покинуть тебя на эти дни. Успокаивающе произнес Пирс, целуя девушку в губы. Хоть Пирс и знал о особом распоряжении не влезать в дела асгарцев без крайней необходимости от древней, но оно не распространялось на Торейлоки. Первому разрешалось оказывать посильную помощь, а второго доводилось ликвидировать сразу же при обнаружении. Верховная чародейка не могла спустить богу обмана инопланетное вторжение, и тут не связь с царской семьей, не сильная обязанность перед Одином, несколько раз защитившим Землю и особо не лезшим в ее развитие, не могли уменьшить вину полуйотуна. Только помни, что в отличие от того блондинчика с киянкой, ты у меня не бессмертный бог, и если их пантеон лишится пары асов, с нас не убудет. Напоследок произнесла Фрост, волнуясь за Раина влезающего, по ее мнению, в разборке явно не своего уровня. «Конечно», — ответил Пирс, покрываясь всполохами пламени и незаметно падая в открывшийся под ним портал. «Показушник», — с улыбкой смотря в сторону исчезнувшего мужчины произнесла Эмма, переместившись вблизи от заброшенного здания, являющегося раньше складом одной разорившейся строительной фирмы. Раин стал ждать прибытия Джейн Фостер с ее помощницей Дарси. Пока Пирс следил за приближающейся точкой машины исследователей, он осмотрел парковку перед складом и не мог понять смысловую подоплеку составленного слова из 3 букв, возведенного из грузовых контейнеров. Возможно, это было финальное творение уволенного крановщика, но от Раина ускользал его смысл. Будь он в России, то это там точно были бы 3 определенные буквы, но что означали ТХЛ, он не имел никакого понятия. Списав все на какой-то местный британский юмор, Раин убрал телефон и начал вживую рассматривать прибывшую машину с 3 пассажирами. 2 из них оказались ожидаемые им Фостер и Льюис, а вот прибытие еще одного неопознанного мужчины стало для него сюрпризом. Но открыв папку с информацией по коллегам ученый, он опознал в нем стажера Иона Бруди. Спустившись с одного из контейнеров, Раин наложил на себя высококачественную иллюзию и незаметно последовал за группой астрофизиков. Раньше у Пирса были бы проблемы с поддержанием столь высококлассной иллюзорной конструкции, и то же скрытие звуков и запахов он бы переложил на свои навыки и огненную пленку, не дающую ничему выйти за пределы своего тела, но теперь после окончательной перестройки своего магического источника, он мог, не напрягаясь, удерживать данное заклятие и творить еще несколько на экстренный случай. Это ощущение резкого скачка в силах опьяняло. Конечно, Пирс уже и раньше становился сильнее за короткий промежуток времени, но рост физических параметров тела и магической мощи кардинально различались. В первом случае Раин испытывал ощущение повышения своего предела и не менял взгляд на окружающий мир. После же увеличения резерва и новой стадии напитки тела магии, Раину казалось, что раньше он был инвалидом. Весь мир заиграл для него по-новому, он стал намного четче ощущать потоки энергии, и это было никак не связано с навыками системы, уровень его умений не менялся. Также если раньше Персу приходилось накладывать на себя истинный взор, то теперь ему было достаточно лишь сконцентрироваться, и он начинал видеть дополнительные измерения и всех живущих в них обитателей. Также его аура стал в несколько раз мощнее, и что больше всего обрадовало Раина, она сама по себе была достаточно мощной и яркой, чтобы скрыть его темную демоническую сущность. Теперь вряд ли кто-то, кроме мастеров или владельцев самых редких узконаправленных артефактов, сможет распознать в нем полудемона, а если он применит свою промежуточную форму духа мщения, то и такие опытные маги скорее всего не почувствуют в нем даже капли темной энергии. Следуя за девушками, Перс наслаждался новой силой и выжидал нужный момент. Активировав новое более четкое магическое зрение, Раин смотрел, как вышедшая навстречу ученым группа детей повела их по местным пространственным аттракционам. Вначале они представили им комнату с измененной гравитацией, созданной за счет безопасной аномалии, распространенной в паре метров над землей. Из-за своей высоты Фостер с ассистентами, приведшие их в ангар, дети могли спокойно стоять на месте, в то время как легонько поднятая бетономешалка воспарила над полом и точно не собиралась в ближайшие часы опускаться вниз. Дальше обычные, то есть не имеющие чувства самосохранения, дети повели своих новых знакомых на демонстрацию переменчивой связки из нескольких взаимозаменяемых порталов, расположенных между третьим и пятым этажом лестничного пролета недостроенного здания. Они забавлялись от реакции взрослых и запускали в проломы бутылки и банки из-под газировки и пива. Присмотревшись к разломам, Пирс нашел схожесть у двух пар из пяти присутствующих червоточин. Нижний пространственный разрыв менялся каждые 3 секунды, так что у посылок был 66% шанс на благополучное возвращение на третью планету от Солнца. По своей сути данное перемещение чем-то напоминало способ скачков ночного змея, ну кроме 33% шанса не вернуться назад. У синекожего циркача прыжки хоть и проходили через реальный ад, но выживаемость зато была 100%. Увлекшись наблюдением за пространственными искажениями, Раин чуть не упустил момент, как совершенно бесстрашная или что более реалистично отбитая Джейн Фостер со всех ног побежала к главному месту искажения пространства в этом здании, даже не допуская мысли о точно таком же исчезновении, как банка из-под газировки пару секунд назад. Преследуя Фостер, Пирс с удивлением наблюдал, как неведомая сила не давала девушке свернуть ни в ту сторону и попасться в отнюдь не детские пространственные проломы. Несколько из пропущенных Фостер коридоров были напичканы изломанными невидимыми лезвиями, которые скорее всего повредили бы и адамант, не то что прущего на пролом с грацией носорога мясного астрофизика. Смотря на всю происходящую ситуацию, Раину так и хотелось закричать на девушку и попросить включить немного больше беспокойства за свою жизнь. Ничего же не мешало Джейн хотя бы бросать перед собой монетку для проверки находящегося перед глазами пути. Наконец Джейн дошла до самой большой и мощной аномалии, и на глазах Пирса, вступив в нее, не смогла сопротивляться гравитации и с криком полетела в стену, которая резко изменилась на портал. В последний момент перед перемещением Раин успел схватить Джейн за плечо и вместе с ней оказался в темном измерении. Казалось бы, теперь нужно лишь не дать девушке засовывать руки в странные опасные места к явно ненормально ярко сверкающей жидкости, и планам Таноса придет конец. Но Раин уже множество раз продумывал данный вариант развития события и с сожалением отклонил его, под весом возникающих проблем. Пирс не отбрасывал варианта, что единственным способом спасения планеты может оказаться перчатка бесконечности. Также ничего не мешало безумному Титану открыть брешь в темный мир вновь, получи он камень пространства, времени или силы. Поэтому Раин решил позволить Джейн совершить череду своих самоубийственных поступков и впустить в себя камень бесконечности, но точно помешать асгарцам отдать столь ценную вещь коллекционеру или хотя бы выкрасть ее после, получив выход в космос. Конечно, он не собирался полностью упускать свой шанс контакта с одной из реликвий Вселенной, и у Пирса был план. «Дарси!» – испуганно прокричала Джейн, оказавшись перед черной пропастью и понимая, что поиски Тора завели ее куда-то не туда. Раин наблюдал за тем, как напуганная девушка начала приближаться к исписанной рунами серой колонне, состоящей из двух частей, посередине которых плескалась ярко-красная жидкость, напоминающая чем-то частичку карнажа и уж точно не вызывающая хороших ассоциаций у любого увидевшего ее живого существа, у любого кроме Джейн Фостер, которая, заметив нездорово двигающуюся по своей темнице сущность реальности, не отошла от левитирующей колонны подальше, а наоборот приблизилась и заглянула в разлом. Прекратив рассматривать камень реальности, Джейн наконец сделала шаг назад, но ощутивший новую жизнь осколок вселенной вырвался из своих оков и, притянув руку Фостер, начал впитываться внутрь девушки. В этот момент, уже готовый к тому, что на все про все у него будет не больше секунды, Пирс активировал морок вокруг головы Джейн, лишая ее возможности наблюдать последующую картину, и разрубил углом похожего на хранилище камня пространства куба путы реальности. Напитанный всей оставшейся у Раина энергией пространства, артефакт начал всасывать в себя не попавшие в девушку частицы эфира, после чего с щелчком закрылся и стал распространять вокруг себя красный свет. Отойдя от напуганной случившейся ситуации девушки, Раин вернул иллюзию на место и аккуратно поместил куб с эфиром в один из своих пространственных мешков. Вернувшая себе зрение Джейн сразу же осмотрела свое тело и, не заметив странности, вернула взгляд к захлопнувшимся колоннам, из которых исчез захвативший мгновение назад ее внимание свет. Не успев обдумать случившееся, девушка резко почувствовала головокружение и, теряя сознание, ощутила, как ее подхватывают сильные руки, не дающие ей удариться об острые камни, окружающие темницу осколка реальности. Пока Пирса ожидали 4 часа совместного времяпрепровождения с бессознательной Натали Портман, где-то в космосе пробудились последние представители почти истребленной расы темных эльфов. А в Асгарде наследный принц узнал от стража Радужного моста нерадужные новости насчет исчезновения своей возлюбленной Мидгардки. Второй камень реальности был освобожден из своей темницы, и безумный титан стал на один шаг ближе к исполнению своей цели. Мой Бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 145 главы. Мой фанфик под Хебойс, все его главы до 22, кстати, тоже на Бусти. https://outhartaday.org 213278 First Unread. Глава 123. Сидя рядом с парящим в воздухе на волнах эфира телом Джейн Фостер, Раин смотрел на красный куб в своих руках и думал о случившемся несколько минут назад. Он не до конца был уверен в удачном исходе своего плана, но, к счастью, самый изменчивый из осколков вселенной спокойно разделился и не выказывал никаких проблем из-за этого. Артефакт в руках Пирса был сотворен из металла Ру, добытого за счет почти полностью потерявшей свою былую форму руки разрушителя. Его суть строилась на поглощении энергии пространства, подаваемой на рунные письмена, и ее траты на сотворение барьерных стенок, позволяющих кубу представать в своем нынешнем виде. Раин до сих пор не понимал, как гномы смогли сотворить перчатку бесконечности, ведь даже добытый ему Ру явно на пределе сил выдерживал мощь лишь одного камня бесконечности, а о хранении и одновременной активации всех не шло и речи. Пирс смог обойти проблемную часть с удержанием столь великой силы лишь из-за использования энергии другого камня, да и то он смог захватить лишь треть эфира. У Раина была догадка, что недовелир скрывал запасы намного более ценного и просто ужасающе прочного металла, ведь перчатка Таноса хоть и получала сильные повреждения после щелчка, но все еще оставалась функциональной. Конечно, позже Старк смог повторить творение гномов, но тут не стоит забывать, что в руки Мстителей попала старая версия перчатки, да и к тому моменту у Тони было более 5 лет свободного выхода в космос при поддержке капитана Марвел, а гуманоид, способный таранить лбом космические боевые крейсеры, всегда способствовал активному пониманию и соглашению на требования просящей стороны. Бросив в последний раз взгляд на куб, Пирс с сожалением убрал его обратно. Ему, конечно, хотелось испытать силу одного из самых неоднозначных и, возможно, мощнейших камней бесконечности, но медленно образующийся на его глазах пространственный разрыв на Землю отбивал тягу к экспериментам. Раину очень не хотелось застрять в мертвом мире, скрытом ото всех, без возможности выбраться наружу. Его резерв, конечно, достиг новых высот, но открывать порталы между планетами, как Стрэндж, он пока не научился, и, если честно, даже не представлял, как это сделать. В то же время на Земле помощница Джейн Дарси уже начала паниковать, представляя, как ее подруга, повторив судьбу их ключей от машины, улетела в неизведанные дали космоса, если не в сам космос, и как ей придется объяснять все это ее родителям, полиции и одному скандинавскому богу грома. Поняв, что всю территорию заброшенного комплекса зданий ей не обыскать и до ночи, Льюис приняла логичное решение вызвать полицию. Через 10 минут у здания появился Ford Focus ST с яркой желто-синей раскраской на корпусе. Из машины вышло 2 представителя Скотланд-Ярда, которых встретила взволнованная Дарси. Объяснив им ситуацию и рассказав про аномалии, она заработала скептические взгляды ровно до того момента, как констебли увидели левитирующий грузовик. После столь красочной демонстрации пространственных искажений к месту пропажи Джейн Фостер были вызваны все ближайшие машины, а перемещаться по зданию полиция решилась лишь после нахождения достаточно длинных железных прутьев в брошенной груди стройматериалов у одного из входов внутрь. Через несколько часов Дарси уже начала впадать в отчаяние из-за крайне вероятной смерти подруги, но вдруг обернувшись, она заметила, как из здания выходит два силуэта, в одном из которых она узнала своего босса, пропавшего 4 часа назад. «Джейн!» — с криком подбежала к своему боссу Льюис. «Надеюсь, не ты позвонила в полицию?» — спросила недовольная Фостер, подходя к подруге. «А какие были варианты?» «Не вызывать полицию. Я испугалась. Ты звонишь копам, те федералам, а завтра тут будет щит, и все, пиши пропало». Разочарованно описала будущую цепочку событий Фостер. «Вообще-то щит уже здесь», — отметил Пирс, наконец привлекая к себе внимание Дарси. «Тебя не было 4 часа», — обиженно произнесла Дарси одновременно с Пирсом. «Где? Стоп, сколько?» — напуганно начала озираться Джейн, ища агентов в черных костюмах. «Как я уже объяснял вам ранее, мисс Фостер, данные прорехи крайне опасны, и в редких случаях они могут вести в измерения с иными временными потоками. А вы кто?» — спросила Дарси, осматривая довольно богато одетого мужчину 23-5 лет с крайне завораживающими желтыми глазами, которые, казалось, были неестественно яркими и мистически пугающими. Он из организации, которая контролирует такие аномалии и разбирается с их последствиями, объяснила подруге Фостер, сама до конца не разобравшаяся в сути работы Пирса. «Как щит?» – спросила Дарси, вспоминая не очень дружелюбных агентов данной организации. «Более глобально, мы боремся со всеми подобными и более опасными ситуациями по всей планете, в то время как шестая интервенционная тактика оперативная логистическая служба действует в основном в пределах Америки и части Европы», – улыбнувшись, ответил Пирс. «Так где вы увидели щит?» – спросила взволнованно Джейн. «Мисс Фостер, щит уже здесь, потому что я сам работаю на щит», – с все той же улыбкой ответил Райн. «Но вы же сказали, что нигде нет правил, запрещающих работать сразу на две секретные организации», – объяснил Райн в конце про себя, добавив «или даже три». «Ну что, ваши машинки уже спешат, чтобы отобрать нашу находку и вновь украсть мои вещи?» «Да», — со злостью и безысходностью произнесла Дарси. «Нет, мисс Льюис, я, Джейн», — раздался крик, охватывающий всю парковку, и, обернувшись, троица увидела бога грома, смотрящего на своего любимого астрофизика. Дальнейшие события довольно забавно смотрелись со стороны, особенно как неуязвимый для пуль Тор, будучи под стрессом из-за исчезновения девушки и ее прессинга, не обратил внимания, что простая мидгардка спокойно смогла залепить ему пару пощечин, которые смогли пронять самого наследного принца. Также после частичного выплескивания эмоций Джейн, Райн смог спокойно убрать магический купол, висевший над их с Дарси головой и защищающий их от дождя. «Надо было еще и между ног зарядить», — злобно проговорила Льюис, уставшая слушать нытье своей подруги по пропавшему принцу, который обещал, но не вернулся. «А вы опасная девушка, мисс Льюис», — оценив недобрый взгляд, бросаемый в сторону Тора, произнес Пирс. «А то», — с гордостью кивнула девушка. В то же время разговор достиг крайне интересных тем. Биврёст был разрушен, 9 миров погрузились в хаос, повсюду куда ни глянь войны и набеги мародеров. «Я должен был с этим покончить», — описал нелицеприятную картину случившегося Одинсон. «Сочиняешь складно», — немного засмущавшись прошлых своих действий, произнесла Джейн. «Брешет», — тихо сказал на ухо наклонившийся к Дарси Райн. «А тебе что-то известно?» — вздрогнула увлекшаяся наблюдением за парой Льюис, после чего сразу же поддалась безграничному женскому любопытству и перешла на более личный формат общения. «В Йотунхиме, Свартальхиме, Нифльхиме и Муспельхиме не могло быть никаких войн и набегов, ведь это по сути крайне бедные или мертвые миры. На деле проблемы были лишь в Ванахиме, Альхиме и, возможно, Недовелире. Но скажи же, что хаос в 2-3 мирах мирового древа звучит не так эпично и красиво, как во всех 9». Также перешел на личное обращение Райн. «Я знала, он лжец и бабник, задуривший Джейн голову», — обвинительно произнесла Дарси. «Да во всех этих мифах упоминались его оргии и сотни опороченных им женщин, но она это все преувеличение, да и с того времени прошло много столетий», — уничижительно смотря на бога грома сказала закипающим голосом Дарси. «Я в новостях тебя видела, ты был в Нью-Йорке», — обвинительно произнесла Джейн. «Джейн, я ход, Райн?» Наконец, заметив своего брата по оружию, удивленно сбился с мысли Тор. «Привет!» — помахал Богу Грому Пирс. «Вы знакомы?» – удивленно спросила Фостер. «Это мой друг с работы», – радостно ответил Тор. «Инициатива Мстители». Обернувшись к собирающейся задать вопрос Дарси, опережающий ответил Пирс. «Мы вместе с ним крушили вторгнувшуюся армию Читаури», – объяснил девушке Одинсон. «Ты тот в технологичной броне, как у Старка», – определила супергеройский облик Пирса Льюис. «Только ТСС, это секрет». «Поняла», – кивнула девушка, уже наученная горьким опытом попыток раскрытия событий в Нью-Мехико. «Что ты здесь делаешь, друг?» Подойдя к Пирсу, задал вопрос задумавшийся Тор. Бог Грома был озадачен странным ощущением, которое у него вызывал Раин. В его памяти возникало что-то похожее, но он никак мог вспомнить что. «Тебе известно о Камартадже?» На всякий случай спросил Пирс, не знающий всех изменений, которые могли быть вызваны его действиями в этом мире. «Нет, что это?» – недоуменно спросил Одинсон, решивший пока отложить мысли о странном зове. «Если кратко, то это место обучения мидгардских колдунов», – ответил Раин под вытянувшиеся лица пары слушавших их ученых. «Не знал, что у вас изучают магию, я думал, что вы полностью отдались техническому развитию, забыв о окружающей вас энергии», – удивленно произнес Тор, не испытывая никакого негатива к увлечениям своего боевого товарища. Юный принц считал магию ненужной лишь достойным воинам Асгарда, в то время как развитие женских увлечений у других рас он признавал, как необходимость из-за более слабых тел и низкой продолжительности жизни. «Ну, у каждого мира есть свои секреты», — дружелюбно пожав протянутую руку сказал Раин. «Но вернемся к причине моего здесь присутствия. Твоя подруга попала в один из пространственных разломов, вызванных схождением миров, и при возвращении в ней оказалось что-то инородное. Тебе это незаметно, но я как колдун явно вижу изменения в ее ауре и странные выбросы, исходящие изнутри ее тела». Под хмурящийся взгляд Тора и вспомнивший причины своего волнения Джейн закончил говорить Пирс. «Но вы говорили, что вам просто нужно проверить, все ли со мной в порядке», — произнесла Фостер немного напуганным голосом. «Вот я и убедился, что нет. С каждой минутой эта аура становится все больше, и она начинает перестраивать ваше тело, но я сильно сомневаюсь, что вы переживете преображение, нужное тому, что засело внутри вас». На парковку опустилась гнетущая тишина, вызванная последними словами Пирса. «Если эта хворь не с земли, то помочь ей смогут лишь в Асгарде», — уверенно произнес Тор, подавив волнение и решив четко действовать ради своей возлюбленной. «Я наблюдал весь процесс развития подхваченной ей хвори, думаю, мои наблюдения смогут пригодиться вашим целителям», — произнес Пирс, возбужденный шансом наконец увидеть Асгард вживую. «Хорошо, вставай рядом», — подумав, кивнул Тор, признавая разумность слов Пирса. «Что, вы опять будете использовать радужный телепорт?» — спросила отошедшая на несколько шагов назад Дарси Льюис. «Джейн, ты уверена, я смогу увидеть Асгард, да?» — воодушевленно ответила Фостер, покрепче обхватив Тора. «Хеймдаль, давай». После слова Бога Грома с небес ударил радужный свет, забравший троицу с парковки в Лондоне и оставивший после себя выжженные следы на бетоне. «Я опять осталась наедине с копами», — смотря вверх, произнесла Дарси, слыша напуганные вскрики служителей закона, увидевших слишком много странностей за один день. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 147 главы. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 First Unread». И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 124. Радужный мост вызвал у Пирса довольно смешанные чувства. Он ощущал, как проносится в пространстве, и видел галактику за пределами моста, но в то же время его тело как будто просто поднималось на лифте. Раину было очень интересно, как маги Асгарда смогли реализовать этот механизм и как Локи во время событий первого Тора смог преобразовать, казалось бы, простую управляемую кротовую нору в ультимативное оружие в стиле Звезды Смерти. В самом конце направление гравитации резко сменилось, и вертикальный полет перешел в горизонтальный, из-за чего Джейн еле удержалась на ногах, и если бы не поддержка Бога Грома, то крайне любопытный астрофизик точно бы распластался на полу перед стражем Радужного моста. Хотя, учитывая, что Хеймдаль может наблюдать за обычными смертными в любой момент времени, то Фостер будет очень сложно чем-то удивить или переменить мнение уже и так видевшего все, что надо, стража. «Вот это аттракцион, здрасте!» — отойдя от Тора, произнесла совершенно счастливая Фостер, полностью забывшая о своей проблеме при виде красивой золотой комнаты части космоса, находящегося, казалось, на расстоянии чуть меньше пары километров от поста хранителя. «Привет», — махнул рукой Пирс, тщательно осматривая окружение и особенно вглядываясь в броню Хеймдаля. «С прибытием в Асгард», — произнес страж Радужного моста, дружелюбно улыбнувшись гостям наследника. В тот момент он еще не знал, что Джейн Фостер при помощи Райана Пирса привела за собой забытых врагов фасов и что скоро стены дворца окрасятся в красный. «Идемте, дальше у моста нас подберет корабль», — сказал Тор, беря Джейн за руку и ведя ее в сторону Радужного моста. «А это настоящее золото?» — спросила Джейн, смотря на золотистые полые стены окружающего их купола. «Да», — с гордостью, но не желая тратить время на разговоры, быстро ответил Тор. Идущий же за ними Пирс вдруг неожиданно оступился, а на его руках буквально на десятые доли секунды образовались всполохи пламени. Сам же Райан впал в легкий ступор от непонятного чувства, возникшего у него после попадания в Асгард, но списав это на что-то привычное для всех асов, он спокойно продолжил идти позади пары. В то же время четко разглядевший произошедшее в мельчайших подробностях Хеймдаль на секунду расширил глаза и лишь подавив шок отошел от пускового механизма главного оружия Асгарда и подозвал к себе одного ворона, которому на лапу прикрепил маленькую бумажку с выжженным на ней спустя мгновение посланием. Отправив подаренного ему когда-то всеотцом за верную службу питомца во дворец, страж вернулся на свое место. Только как бы ни была крепка его воля, но взгляд всевидящего хранителя нет-нет, но все же соскальзывал с чарующих бесконечных далей космоса на летящего на корабле позади него темноволосого паренька. После посадки на корабле подъема ввысь, Пирсу открылся просто умопомрачительный вид на Асгард. Он сразу же понял всех, кто называл это место обителью богов. Величественный город казался полностью выплавленным из золота, но что сильнее всего внушало уважение и преклонение перед живущим здесь народом, так это замок просто титанического размера. Его высота достигала нескольких километров, а о длине и говорить не стоило. «Это и правда божественно», — произнесла Фостер, выразив заодно и мысли Пирса. Все время, пока они приближались к замку, некий зов, возникший в груди Райана с момента прибытия в Асгард, становился лишь сильнее. Отвлеченный потрясающим видом города и новыми чувствами, Пирс не замечал, как временами температура вокруг него резко становилась выше, а Фостер — единственная, кто в данном транспортном средстве не имела никакого сопротивления скачкам в десятки градусов вверх и вниз, списала свои чувства на обнаруженную Райаном заразу и, немного растеряв свой радужный настрой, начала с легкой опаской смотреть на величественный дворец, где станет известно ее будущее. Прибыв ко дворцу, Тор сразу же повел мидгардцев в крыло, выделенное лучшим асгардским целителем. Ворвавшись в еще секунду назад довольно тихую приемную, он приказал привести к нему лучших специалистов, после чего стал наблюдать за вскочившей и моментально ускорившейся девушкой, которая крайне сильно не хотела гневить наследного принца. После сбора всех лекарей Тор наконец объяснил причину их вызова. «Я хочу, чтобы вы провели полноценное обследование и определили природу инопланетной хвори, попавшей в ее тело», — произнес Тор, обводя взглядом самым опытных знахарей во всем царстве. «Мой принц, не могли бы вы сообщить, где именно данная особа смогла заразиться и что за симптомы у хвори?» — обратилась к громовержцу одна из лекарок. Райан обернулся к своему другу Тор, прося помощи, ведь он совершенно ничего не знал о болезни своей возлюбленной. «Здравствуйте. Я наблюдал за большей частью начальных стадий перестройки тела Джейн и могу даже продемонстрировать часть симптомов хвори. Что же насчет места заражения? То мисс Фостер попала в открывший из-за приближающегося схождения разлом и, побывав в одном из девяти миров или пространственном кармане между ними, она вернулась обратно вместе с новым приобретением», — спокойным голосом начал рассказывать Пирс. «Решив, что раз болезнь была подхвачена на территории девяти миров, то она точно давно им известна, самая опытная из лекарей бросила в сторону Джейн несколько сканирующих заклятий, но к своему удивлению не обнаружила даже мельчайшего следа какой-либо заразы, но все же нашла чему подивиться. Простите, сир, но мисс Фостер мидгардка», — на всякий случай спросила глава царских лекарей Виль. «Да, это важно», — ответил Тор, бросив на лекарку заинтересованный взгляд. «Нет, просто я не смогла обнаружить в ней следа каких-либо заболеваний, но если вы желаете, мы можем использовать горнило душ», — подавив усмешку, произнесла женщина. Виль, несмотря на внешний вид 60-летней старушки, давно уже разменяла 7-е тысячелетие, из-за чего была крайне уважаема среди асов, ведь предел жизни обычного асгардца — это 4-5 тысяч лет, но крайне бойкая целительница смогла разработать практику по применению внутренней энергии для продления своего срока жизни. К сожалению, никто из ее учениц до сих пор не смог повторить достижение Вилли правильно развить свою внутреннюю энергию, а достопочтенный царь обратил внимание на ее практики лишь, когда его тело уже имело необратимые повреждения, которые просто не позволяли ему в полной мере добиться успеха подобного его верно подданной Виль. Смотря же на Тора явно неровно дышащего к Мидгардке, целительница с усмешкой вспоминала Одина, который несколько раз влюблялся в смертных женщин и на отпущенный им век покидал чертоги своего царства, проживая жизнь простого смертного. Многие не знали об этих событиях, думая, что царь отправился в путешествие или разбирается с какой-то проблемой, но уже тогда являющаяся одной из самых одаренных целительниц Виль была посвящена в тайну пропажи в сердце. Однажды поздно ночью в ее покой пришел юный один, тогда юная Виль надумала себе много го и к своему стыду уже собиралась оголиться, чтобы согреть вместе с царем ложе, ведь иных причин явления в личные покои, соблюдая столь высокую секретность, просто не было. Но вскоре ее домыслы были развеяны странным вопросом царя о способах продления жизни простых смертных рас космоса, которым отведено не больше пары столетий. Казалось бы, чисто теоретический вопрос перерос в многочасовую беседу, к концу которой Виль была точно уверена в событиях, побудивших Одина завести с ней этот разговор, и в том, какой именно расы была укравшая сердца будущего всеотца дочь. Большую часть известных целительниц вариантов, как, например, заражение смертного проклятием, перевертыши или разновидности нежити, называемой в Мидгарде вампирами, всеотец отбросил по причине высоких рисков и отторжения самой мысли о погружении души возлюбленной во тьму. Другие же варианты или несли в себе слишком высокие риски с помутнением сознания, или перекраивали физическое тело смертной, чего, как уточнил один, также нельзя было допустить. Так, ничего и не добившись, всеотец ушел перед рассветом, в первый раз отправившись в поход, продлившийся всего 30 лет. Виль же из-за той беседы начала исследовать различные способы продления жизни, но уже направленные на жителей Асгарда, через 5 столетий смогла совершить прорыв, подаривший ей срок жизни, равный царской семье. Вернувшись из воспоминаний, целительница на всякий случай бросила еще одно сканирующее заклятие и в сторону второго гостя, но быстро почувствовала разрушение конструктов вместе с внимательным взглядом черноволосого парня, который на удивление остро впился в Вилли на мгновение, не позволил усомниться в виновнике случившегося. Видевшую уже многих бравых асов Виль такие метаморфозы ни капельки не напугали, но вот успевший вернуться в самом начале крайне непонятный отклик заставил серьезно задуматься о природе стоящего рядом с принцем гуманоида. По одежде мальчик был похож на мидгардца, но вот по исходящей от него энергии и частично полученной структуре сути, он был землянином настолько же, насколько всеотец являлся ледяным великаном. «Прошу вас поставить щиты и отойти к стене, я, конечно, постараюсь сдержать выброс, но предосторожность лишней не будет», — произнес Пирс, закончив рассказывать о стадиях развития хвори, засевшей в Джейн и перешедшей к демонстрации. «Что ты собираешься делать?» — спросила взволнованная Фостер. «Это не навредит ей?» — сразу же задал вопрос Тор. «Я просто сделаю неприятно находящейся внутри тебя сущности, и нет, это не опасно. Как я уже сказал, ей нужна Джейн, из-за чего она и проводит перестройку тела», — произнес Пирс, ставя вокруг девушки барьеры. «Готово?» — спросил Раин, закончив возводить защиту. «Не особо, но если это поможет, то давай», — нервно кивнула астрофизик, сильно зажмурив глаза. Прислонив к барьеру руку, Раин на доступный ему максимум использовал более чувствительный истинный взор, после чего обнаружил постоянно перемещающийся по телу девушки эфир и, используя простую астральную, почти безобидную атаку, выстрелил сгустком энергии в нынешнее местоположение камня реальности. После попадания энергия, гуляющая по телу Джейн, резко ускорилась, и изнутри Мидгардки ударила мощная, окрашенная в красный, пространственная волна, которая проигнорировала часть защит Пирса и отбросила обоих мстителей на пару метров от тела Фостер. Лекари же, ставшие свидетелем этой сцены, с легким страхом смотрели на зависшее на секунду в воздухе тело Джейн, и как ни в чем не бывало открывшая глаза девушка с недоумением смотрит на оказавшихся дальше изначального местоположения мужчин. «Все получилось?» — спросила Джейн. «Да», — ответил Раин. «Оно отбивается», — с шоком сказала одна из знахарок. «Нет, это была не атака», — произнес тряхнувший рукой Пирс, который принял на щит основную силу всплеска камня реальности. «Сейчас то, что оказалось внутри мисс Фостер, не имеет разума, и оно просто отмахнулось от раздражителя на голых инстинктах. Поверьте, в Мидгарде, в отличие от Асгарда, крайне много пространственных прорех, и по своему опыту скажу, Если бы то, что находится внутри Джейн Фостер, по-настоящему захотело атаковать нас, то без тяжелых травм не ушел бы никто. Сильно удивив и напугав часть лекарок, произнес Пирс: «Мальчик прав», — раздался от входа властный голос высокого седовласого мужчины. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 149 главы. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 First Unread». И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 125. «Мальчик прав», — раздался от входа властный голос высокого седовласого мужчины. После этих слов все резко повернули голову в сторону явившегося в зал Одина. «Всятец!» — воскликнули лекари, после чего склонили головы и отошли обратно к стене, освобождая пространство для царя. «Отец!» — произнес с каплей смущения Тор, ожидая упреков родителя из-за присутствия мидгарцев в королевском дворце. «Отец!» — удивленно произнесла Джейн, смотря на, казалось, совершенно не угрожающего мужчину в дорого выглядящих доспехах, никак не похожего на великого воина, как его описывают сказания. Раин же не разделял мнение Джейн и, помня, какие взгляды может выдавать лицо Хопкинса, считал, что при желании всятец сможет показать не только боевой оскал, но и леденящий душу ужас существа, отнявшего за десятки веков не одну сотню тысяч жизней. «Девочка, подойди», — произнес один, смотря на Фостер. «Мне вообще-то за ну девочка, так девочка». Было неясно, желание ли не афишировать свой возраст или не слишком приязненный взгляд всеотца заставил Джейн задуматься и не припираться с царем Асгарда, но, к счастью, в итоге она послушно подошла к Одину и позволила проверить себя одному из самых могущественных колдунов девяти миров. «Этого не может быть», — взволнованно произнес всеотец, подтвердивший возникшую у него теорию. «Отец, тебе известна зараза, вселившаяся в Джейн?» — обеспокоенной реакцией родителя спросил Тор. «Будь это простой заразой, то девчушка бы уже летела по радужному мосту обратно на свою планету», — чуть раздраженно произнес один, бросив взгляд на следящего за его предыдущим действиями Пирса. «Идемте, мне нужно вам кое-что показать». Проследовав за царем, троица провела несколько десятков минут в молчании. Тор уже был привычен к подобным моментам в общении с отцом, а Пирс и Фостер просто не хотели гневить правителя этого мира. Один же был поглощен негативными мыслями из-за объявившегося эфира. Еще несколько минут назад он был счастлив после получения послания от Хеймдаля, и, приближаясь к крылу лекарей, он все больше убеждался, что страж Радужного моста вновь не совершил ошибку, признав в молодом темноволосом парне аса королевских кровей. Казалось, удача благоволит царской семье, и он уже был готов оставить своего сына наедине с надоедливой, но пока что терпимой мидгардкой, ради общения с внуком, ровно до того момента, пока не почувствовал всплеск энергии, которой не должно быть ни в одном из девяти миров. Путь мужей царской семьи и мидгардки завершился у зала с огромным древом, в ветвях которого находились реалистичные проекции галактик, которые изучали ученые асы. Некоторые реликвии появились еще до Вселенной. Начал свой рассказ один, заходя в зал. «Камни бесконечности», — негромко произнес Пирс, заставив все отца обернуться. «Смышленный, образован, неплохо», — осмотрев внука вновь, произнес царь Асгарда. «Именно одна из таких реликвий находится в ней. Но сейчас важно, как именно эта реликвия смогла попасть в Джейн Фостер. Девять миров не вечны. Был у них рассвет, будет и закат», — произнес один, подходя к книжным полкам и взмахом руки призывая к себе один, со стороны выглядящий совершенно новым фолиант. «Но перед их рассветом, темные силы, темные эльфы, обладали безграничной властью», — открывая главу про одну из древнейших рас, произнес всятец. «Порождение ночи бесконечной, темные эльфы хотят украсть свет навечно», — зачитал строки из книги Тор. «Я слышал эти сказки. В детстве нам их рассказывала мать», — не замечая, каким взглядом его окинул один, произнес Тор. «Их правитель Маликит создал оружие из этой тьмы и назвал его эфир. В то время как другие реликты принимают форму камней, эфир текучий постоянно меняется. Он превращает материю в темную материю. Он ищет организм-носитель и питается его жизненной силой», — произнес один, не обращая внимания на побледневшую Фостер. «Маликит пытался применить силу эфира, чтобы во Вселенной вновь воцарилась тьма. Но после длительного кровопролития мой отец Бёр одержал победу и установил мир, который длился тысячи лет», — с гордостью произнес царь Асгарда. «Как ему это удалось?» — с интересом и легким восхищением спросила Джейн. «Он всех убил», — кратко ответил один, заставив девушку вздрогнуть от проявившегося на лице правителя холодного взгляда бывалого война. «Ты уверен?» «Это точно», — одновременно задали вопросы двое мстителей, из-за чего показались на мгновение все отцу крайне похожи, чем подняли ему настроение. «Эльфы истреблены», — уверенно ответил один. «Но тут также сказано, что Бёр уничтожил эфир, хотя любому магу, знающему хоть немного о осколках бесконечности, понятно, что уничтожить их нереально. Максимум можно развоплотить на короткий срок, используя силы нескольких других камней», — отметил несостыковки истории Пирс, под молчаливое согласие Тора. «Если бы темные эльфы еще были живы, то они бы давно проявили себя и до меня бы дошли слухи», — произнес один, недовольный тем, что его слова ставят под сомнение. «Но что если у них не было причин проявлять себя? Они потеряли последний шанс на погружение мира во тьму и не считали самоубийственную атаку логичным ходом», — привел логичный и, что более важно, происходящий прямо сейчас вариант событий Пирс. «К чему ты клонишь?» — спросил царь, нахмурив брови. «Допустим, если Малекит и правда как-то ответственен за нынешнюю форму осколка реальности, то не будет ли у эльфов способа понять, когда реликвия вселенной вновь окажется в девяти мирах?» — спросил Раин, пытаясь подвести все отца к мысли повысить боеготовность Асгарда на пару пунктов во время нахождения эфира в царском дворце. «Это слишком маловероятный исход событий», — произнес один, не слишком серьезно относясь к словам своего внука.